бы сердце России, отсюда все, вся кровь распространяется в ноги, это в Сибирь. И иногда ноги мерзнут. Так бывает. Поэтому я думаю, что вы будете ко мне снисходительны. Я немножко такой замерзший. Хари Кришна. Хари Кришна. Иногда обусловленный человек крадет чужие деньги и завладевает ими обманным путем, и при этом остается безнаказанным. Однако потом Девадатта мошеннически отбирают у него эти деньги, а Вишну Митра крадет их у Девадатты и присваивает себе. Таким образом, деньги не остаются в одном месте, а переходят из рук в руки. По сути дела, никто не может использовать их для своего наслаждения, ибо они принадлежат Богу, Верховной Личности. Иногда обусловленный человек крадет чужие деньги или завладевает ими обманным путем, и при этом остается безнаказанным. Однако потом Девадатта мошеннически отбирают у него эти деньги, а Вишну Митра крадет их у Девадатты и присваивает себе. Таким образом, деньги не остаются в одном месте, а переходят из рук в руки. По сути дела, никто не может использовать их для своего наслаждения, ибо они принадлежат Богу, Верховной Личности. Комментарий. Во Божественной Милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты Свами Прабхупады. Источником всех богатств является Лакшми, богиня процветания. А она супруга Господа Нараяны, Верховной Личности. Богиня процветания нигде не может оставаться подолгу, кроме как рядом с Нараяной. Поэтому ее называют Чанчалой, непостоянной. Она не знает покоя, если не находится в обществе своего мужа Нараяны. Как-то раз закоренелый материалист Равана попытался забрать Лакшми себе. Он похитил Ситу, супругу Господа Рамы. В результате вся семья Раваны, все его богатства и царство были уничтожены. А богиня процветания Сита, освобожденная из плена, вернулась к Господу Раме. Этот случай доказывает, что все богатства мира принадлежат Кришне. В Бхагавадгите сказано 5.29. Поктарам яджна тапасам сарвалока махишварам. Верховный Господь наслаждается всеми жертвоприношениями и аскетическими подвигами. И Он, Верховный Владыка, всех планетных систем. Глупые материалисты копят деньги, воруют их друг у друга и других воров, однако сберечь эти деньги они не могут. Рано или поздно с деньгами приходится расставаться. Люди все время обманывают друг друга. Поэтому лучший способ удержать Лакшми – это позаботиться о том, чтобы она находилась рядом с Нараяной. Именно на этом принципе строится деятельность движения сознания Кришны. Мы поклоняемся Лакшми, Радхарани, и Нараяне, Кришне. Мы получаем деньги из разных источников, но все эти деньги принадлежат только Радхе и Кришне, Лакшми, Нараяне. Преданный использует деньги для служения Лакшми, Нараяне. И благодаря этому сам он тоже всем обеспечен. Тем же, кто подобно Раване хочет владеть Лакшми, неминуемо накажет законы природы. Такие люди лишатся даже того немногого, что у них есть. И в конце концов к ним придет всепожирающая смерть, посланца Кришны, и заберет у них саму жизнь. Крадет чужие деньги или завладевает ими обманным путем и при этом остается безнаказанным. Однако потом Девадатта мошеннически отбирает у него эти деньги, а Вишну Митра крадет их у Девадатты и присваивает себе. Таким образом, деньги не остаются в одном месте, а переходят из рук в руки. По сути дела, никто не может использовать их для своего наслаждения, ибо они принадлежат Богу, Верховной Личности. В этом стихе описывается поведение обусловленного человека. И когда мы говорим о каких-то отклонениях, не говорим о каких-то признаках отклонений, мы сразу подразумеваем, что есть обусловленность. Если все вы помните, есть четыре признака обусловленного живого существа. Живое существо находится в иллюзии, то есть думает о себе так, кем не является. Также чувства обусловленной души несовершенны, она склонна обманывать и совершает ошибки. Таким образом, каждый раз, когда живое существо попадает в ошибочную ситуацию, или вдруг ей удается узнать, что оно совсем не таково, как оно о себе думает, если вы помните, как в Шримад Бхагаватам есть такие слова Джады Бхараты, когда он дает наставление Махараджи Рахуле: доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы там даже никто не выказал почтения. Таким образом, мы можем мнить о себе очень много, но потом мы так разочаровываемся, когда какая-то продвинутая личность ставит нас на место, или мы видим какую-то ситуацию, где мы совершенно себя ведем не очень благостойно, да, компетентно на самом деле. Каждый раз мы убеждаемся, что у нас существует еще обусловленность. Мы пребываем еще до сих пор в иллюзии. Чувства наши, как это ни странно, несовершенны. Мы ошибаемся. И еще, может быть, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, мы обманываем. И этот обман начинается в первую очередь с обмана себя самого. Мы обманываем себя. Никто не хочет быть в своих собственных глазах непродвинутым. Каждый думает: ну и что, что я не так грамотен, зато у меня очень искреннее сердце. Ну и что, что я не такой, не занимаю какого-то положения, зато я очень добрый. И каждый раз мы находим какое-то внутри себя качество, которым мы пытаемся восхвалять сами себя. Я такой классный, я первоклассный. И мы всегда найдем тот момент, где мы возвысим сами себя. Шрила Прабхупада в одном из комментариев описывает: бедняк гордится своим грошом. Так и те гроши, которые у нас набегают там на нашем счетчике, которые мы здесь накрутили в процессе долгой жизнедеятельности, поднявшись на самую высшую планету миллионы раз, сатья-лока и спустившись до самой низшей тапа-локи, у нас там на счетчике чуть-чуть есть каких-то благочестивых качеств, или что мы называем шубха, какие-то хорошие качества, и мы их так хорошо в себе научились находить. Мы думаем, мы достойны. И как раз в этом стихе объясняется эта удивительная концепция, когда человек стремится наслаждаться, думая, что он достоин этого наслаждения, что все, что попадает в диапазон его чувств, его ума, является принадлежностью его чувств. И мы знаем, есть это вайшнава сиддханта, который нужно понять, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения, что мы страдаем, факт, все мы страдаем от проблем ума, тела, другие живые существа причиняют нам беспокойство, и также мы страдаем, все мы ходим, многие, я вижу, ходят с камнями на ногах, на руках, к астрологам обращаются, все мы находимся под влиянием планет, мы благоприятные дни высчитываем, экадыши, зернобобовые не кушаем и так далее. Это говорит о том, что мы страдаем еще от этих видов страданий. На нас влияет папа. Наш родной папа очень о нас беспокоится. Очень беспокоится. И мы находимся под влиянием полубогов, сил, законов природы и так далее. И все мы страдаем. И каждый раз, посмотрите, как удивительно, каждый раз, когда мы хотим как лучше, получается как всегда. Каждый раз. Вот куда бы мы ни сунулись, каждый раз идеи у нас, планы всегда очень благие. Любого человека спросите, вот даже мы здесь, мы все пришли сюда стать чистыми преданными. Мы пришли не просто предаться, согласитесь. Все, когда приходят, они все стремятся к чистому преданному служению. Рупа Госвами говорит, чистое преданное служение очень привлекательно. Но со временем мы понимаем, что мы в иллюзии, мы в чем-то ошиблись, чувства несовершенны, мы обманчивы, и преданное служение становится для нас очень и очень, вот чистое преданное служение, затруднительным. Итак, следующий аспект. Почему же я страдаю? И мы узнаем ложное эго. Ложное эго. Или продукт невежества – это ложное эго. Отождествление себя с этим материальным миром, с этими материальными телами. Сукшма шарира – тонким, и дехо – грубым. Как же вырваться? Как же устранить этот аспект невежества? Как прекратить руководствоваться ложным эго? Кришна говорит, «Тадвитхи пами пратана пари прашнене савая упадыкшиан витегенам генина статва дачинага». Надо предаться гуру. Надо найти гуру и предаться гуру. И задавать ему вопросы касательно абсолютной истины. Наконец-то я получил это человеческое тело, и оно предназначено для того, чтобы я разобрался. В чем же смысл жизни? Как не страдать? Как стать счастливым? Если все вы знаете основное качество души или дхарма души, это быть счастливым, любить и быть любимым. Итак, каждый раз, когда мы пытаемся наслаждаться себя через этот эгоизм, то мы всегда попадаем в ловушку этих страданий или разочарований. Кришна говорит, если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Итак, Кришна говорит Арджуне, что впереди, если ты пойдешь своим путем, тебя ждут только одни страдания и разочарования. Страдания и разочарования. И мы узнаем, что страдать есть невежество. Поскольку душа не предназначена для страданий, но отождествляя себя ложно с этим материальным миром и с этим материальным телом, душа также страдать начинает. Когда беспокойство в теле, в уме, посмотрите, как только в нашем уме беспокойство, что я не такой великий, как тот человек, это причиняет мне беспокойство. Как только я вижу какие-то чьи-то ошибки, это меня беспокоит. И я считаю, что я должен, я обязан поправить этих людей. Я благодетель, я спаситель. Я наслаждающийся. У меня есть столько-то, а будет еще больше власти, еще больше славы, еще больше почести, всего. Он мой враг, не будем говорить убил, я устранил его. И все остальные мои враги тоже будут устранены. Мы можем развивать такое странное настроение и даже не замечать, что даже здесь, находясь в обществе преданных, мы можем быть, продолжать культивировать такое умонастроение. Можем продолжать культивировать это настроение и использовать Кришну также для своих чувственных наслаждений. Можем использовать шлоки, шастры, положение какое-то и постоянно наслаждаться. Либо грубо, либо тонко. С грубыми наслаждениями, в общем-то, разобраться несложно. Но вот с тонким я продвинутый. Итак, мы узнаем, что вся потенция наслаждения Кришны, мы каждое утро читаем. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Мы говорим о всепривлекающий и всерадующий Господь. О внутренняя энергия наслаждения Кришны. Займи меня преданным служением. Таким образом, если мы пытаемся через что-то наслаждать себя, то значит мы получаемся кем? Воры. Воры. Каждый раз что-то используют для своего наслаждения, даже махамантру. В Гитападеше есть такое произведение, там есть удивительная история. Вот сейчас пришла на ум мне, как один шакал был такой, жадный шакал. И он как-то блуждал по лесу и увидел, как охотник целится в оленя. И охотник выстрелил и попал в оленя. И когда он подошел к оленю, он увидел, что рядом хрюкает вепрь. А стрелы уже не было. Он вытащил быстро из оленя эту стрелу и нацелился в вепря. И поскольку он торопился, почему? Потому что он увидел новый объект. И он заторопился. Заторопился. Такая удача. Сразу два источника одновременно находятся в одном месте. И он вытащил быстро стрелу и выстрелил в вепря. И поскольку он торопился, ум его уже был в беспокойстве, он сразу стал о двух объектах думать, как он будет наслаждаться и оленем, и вепрем. Он выстрелил и промахнулся. И его смертельно ранил. Обычно он стрелял сразу. там есть какая-то технология у охотников, какого зверя, куда надо стрелять, куда попадать. И он промазал в это место, не попал, и смертельно ранил этого вепря. И вепрь кинулся на охотника, а шакал был наблюдателем. И вепрь его поднял на свои клыки и убил. И шакал, он вышел из этого, он думает, ну это вообще, это какой-то самадхи. Я теперь понял, что такое самадхи. Целый олень, целый вепрь. Еще мужик этот лежит. Это сколько ж я могу гулять, думает он. Это же гулеванить, это сколько я могу наслаждаться. Я могу пригласить других шакалов, встать вот так вот. Вот так надо охотиться. Они будут думать, ну крутой. Олень у него. Человека даже еще умудрился. Все начнут уважать его за его интеллект. Смотрите, какой интеллект у шакала. Он думает, я все это выдам, что я специально так все устрою. Да, мы шакалы такие. И он стал думать, как он этим всем будет наслаждаться, в какой очередности. И когда он стал думать о наслаждениях, он стал привязываться. Он стал привязываться. Из привязанности возникло... И вожделение покрыло, отключило память, отключило разум. И он так на все на это стал смотреть и подумал, вот лук лежит. И тетива от лука, она тоже жилка. Начну с жилки. Он подумал, начну с жилки. Представьте, олень лежит, две пальца. Мужик здоровый, вот такие бицепсы. Мясо, во. Никого нету, наслаждайся, что не. И он думает, начну с лука, поскольку там жилка. И он так подлез с краешка и стал грызть эту жилку. И он, когда ее грызть начал, жилка лопнула, лук выпрямился и перерезал ему горло. Так он закончил свое существование. Но, клянусь вам, он хотел как лучше. Таким образом, когда мы пытаемся наслаждаться сами тем, что нам дает Кришна, для того, чтобы мы удовлетворили свои самые элементарные потребности. В чем же элементарные потребности? У каждого у нас есть определенное тело, в соответствии с нашими гунами, с нашей кармой. Кто-то полный, кто-то худенький, кто-то такой. И когда, интересно, вот я не знаю, как вы, но раньше я наблюдал, что люди не очень хорошо понимают, кому надо быть полным, а кому не надо быть полным. Они думают, все должны быть худыми. Это брахманическое тело. Но мы не есть это тело. У всех у нас есть разная природа. И для кого-то, чтобы быть очень активным, нужно быть немножко полным. Это его активность. Если он станет худым, его активность тоже так же снижается вместе с этим. У всех у нас есть определенная природа. Поэтому кушать надо столько, чтобы активно действовать в служении Кришне. Кто-то, кому-то немножечко надо, йогурта попил, и все. А кому-то неплохо было бы и талу покушать. А кому-то неплохо было бы еще чего-нибудь. Поэтому мы не можем уравнять все, сделать все единым, поскольку все мы индивидуальности, не только в своей духовной природе, но также и в своей какой материальной природе. Мы также индивидуальности в своей материальной природе. Итак, эта жадность или это созерцание объектов чувственных наслаждений приводит нас в возбуждение. Мы очень возбуждены. Мы очень возбуждены. Ум постоянно ищет. Постоянно ищет, если я вижу какой-то объект, и мне не удается каким-то образом наслаждать свое ложное эго через этот объект, у меня возникает неприязнь. Да? Симпатии и антипатии. У меня возникает проблема. Что же я делаю? Когда не удовлетворен человек, когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Если вы помните, все эти тонкие проявления гнева, мы знаем, обида, что это такое? Вот человек обиделся. Конечно. Обида, смотрите, есть грубое проявление гнева. Я кричу, там драться лезу, а я просто обиделся. обида породила желание как-то что отомстить. Если я худенький, драться не полезу. Я так тебе отомщу. Я тебя в такую идиотскую ситуацию поставлю, что все будут видеть, что ты глупец. Мы начинаем искать. Смотрите, обида, переросшая в желание отомстить. Желание мести породило желание найти недостатки, найти несовершенство в этой личности. Для чего? Чтобы активно действовать. Потому что если мы еще хорошо относимся к человеку, причинить ему беспокойство очень сложно. Так ведь? Мы должны найти какой-то аспект антипатии, чтобы начать его атаковать. Поэтому вы помните, да, говорится, на войне, когда кшатрии начинали биться, они друг друга специально оскорбляли. Потому что в такой дружеской ситуации, в общем-то, биться на булавах, ударить по голове булавой, это очень... Ну, по крайней мере, я не знаю, как для вас, но сложно. Это очень сложно. Так радостно ударить кому-то по голове булавой. Очень сложно. Итак, у человека появляются эти желания найти недостатки, критиковать и так далее. Он не может видеть ничего хорошего. Он видит все время одни недостатки. Каждый раз он не сможет увидеть что-то хорошее. Он будет видеть недостатки. Почему? Потому что он думает, я не могу этим наслаждаться. Поэтому я в этом найду недостатки. Это не соответствует моим чувственным желаниям. И так появляется очень много всевозможных проблем. Если вы помните, вот я в данной ситуации как бы стараюсь сейчас на своем, так сказать, каком-то непонятном уровне, меня очень глубоко потрясла эта шлока из Шримад Бхагаватам, где говорится, сердце Махараджи Бхарата стало озером любви к Богу. И у него почти не осталось и желания искать несовершенство в других. Каждый раз, когда я вот вспоминаю вот эти слова, нежелание искать несовершенств других. Вы понимаете, не то, что я желаю искать их, но просто не ищу. Нету самого желания. Не то, что я удерживаю себя. Ой, нельзя, такой негодяй. Но поскольку я сейчас удерживаюсь, я не помню. Ну, конечно, сволочь. Я буду улыбаться. Ой, как это противно. Здравствуйте, у нас сейчас здесь все дружат. Давайте обниматься. Очень тяжело. Что-то есть другое, что надо развить, чтобы мы научились видеть хорошее. Мы не удерживаем себя от того, чтобы не видеть недостатки. Мы просто стараемся увидеть что? Достоинство. Мы учимся, как видеть достоинство человека. Совершают все ошибки. Есть кто-нибудь из вас здесь такой, кто не совершает ошибки? Вот там на алтаре стоит. Да, вот на алтаре, наверное, сидит Шивпрупада. Как Бхактипа Махараш мне сказал, здесь только одну личность можно совершенно принимать. Это Шивпрупада. Есть хоть кто-нибудь, кто не ошибается в лекциях, цитаты какие-то неправильные делает? Хоть один есть такой? Никогда, ни одной ошибки. В нашем обществе вполне вероятно, но как говорит Джадабхарата, доведись тебе попасть в общество продвинутых, о, вот здесь бы могла начаться очень большая проблема. Итак, в этом стихе говорится, как одно переходит в другое. Как пытаясь наслаждаться, мы всегда будем попадать в страдания. То есть, здесь приводится пример Равана. Равана потерял и царство, и семью, и богатство. Он даже потерял все то, что имел. Удивительно. Мы иногда думаем, ну ладно, мы потеряем вот то, что мы взяли незаконно. Оказывается, если мы взяли что-то незаконно, мы теряем все. Удивительно. Знаете, раньше юриспруденции было. Человек там украл, ну, а ему суд с полной конфискацией имущества. С полной. Но здесь закон, здесь люди, они не найдут, мы закопаем. Но есть тот, кто контролирует, куда мы закопали и где это лежит. С полной конфискацией имущества. То есть мы просто будем страдать, даже оставшись с этим положением, с этим царством, с этими всеми объектами, мы просто не сможем ими больше. Что?

Они попытаются действовать совершенно другим образом. Они узнают о том, что они царские дети. И в памяти их проявятся все необходимые для этого качества. Так они смогут восстановить систему Варнашрама в этом государстве. Таким образом, дорогой мальчик, то, что выглядит очевидно, как бесполезность, сумасшествие, жестокость и неблагодарность, на самом деле выглядело как высшее благо. А теперь иди от меня. И мой тебе совет: никогда не торопись с выводами. Харе Кришна. Когда обусловленный человек крадет чужие деньги и завладевает ими обманным путем, и при этом остается безнаказанным. Однако потом Девадатта мошеннически отбирает у него эти деньги, а Вишнумитра крадет их у Девадатты и присваивает себе. Таким образом, деньги не остаются в одном месте, а переходят из рук в руки. По сути дела, никто не может использовать их для своего наслаждения, ибо они принадлежат Богу, Верховной Личности. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы, поправки, дополнения. С выводами, да? То есть такая аналогичная история происходит в нашей жизни, когда следует за авторитетом, то это может слишком далеко завести. Да, несомненно. Поэтому мы должны получить квалификацию. Омагян гимирандасья гирандана шалага чакшуру миритамбина тайшмай шкиргалэнма. Мы должны смотреть глазами знаний. Несомненно. Иногда бывает так, что по форме деятельность кажется невежественной, но по содержанию она может быть трансцендентальной или в благости. Когда гуна ложное эго соединяется с гуной благости, то деятельность по внешности очень благостная, но по содержанию уже какая? Невежественная. Арджуна был кшатрию, и у него был темперамент кшатрии, он вел себя как кшатрия, но внешность была в гуне страсти, да? Внешняя. А внутренняя? Пада говорит, он был парамахамсом. Да? Поэтому мы должны получить квалификацию, мы не должны пользоваться знанием в гуне страсти, то есть внешним все воспринимать. Вот о чем я сказал, очевидно. Пропякша, как бы чувственный уровень, сентиментализм или фанатизм. Акша означает глаз, это как бы посредством очевидного, да, то, что у нас чувствуется. Мы можем в таких отношениях находиться с авторитетами, а есть еще другое там. Парокша, апарокша, адхокшадзе и так далее, эти уровни, что мы должны правильно развивать наши взаимоотношения через знания, очень быть внимательными, не лезть туда, где еще чего-то не понимаем. Лучше что? Услышать комментарии, служить, спросить. Ну, здесь это целая наука, я не буду вас учить, вы сами будете. Вы Что-что? Когда вы рассказывали о том, что каждому из нас нужно свое количество пищи, да, то интересно, я думаю, что в первую очередь мы должны прибегнуть к науке самоосознания. Мы должны быть правдивы, что если я питаю, мне тяжело делать, мне тяжело слушать классы, мне тяжело что-то делать. Я поел и думаю, ой, Санкиртана, Санкиртана. И я, как Нанда Махарадж, раздаю тысячи коров в уме, тысячи книг и все остальное. Можно видеть, как лень нападает, все остальное. Или нужно столько скушать, чтобы привести себя в боевое настроение, в это вот активное, чтобы не снизился энтузиазм. Потому что все же на ум влияет. Да, пища, количество пищи, в какой мы атмосфере ее вкушаем, оно же влияет на ум. Язык, Прупада Гдауна, джапа медитация и йога приема пищи. С контроля языка все начинается. Поэтому человек должен определить, какова его природа сам. Но он для того, чтобы определить сам, должен получить какое-то знание. Или может обратиться. Он может обратиться к гуру, может обратиться к каким-то старшим ученикам или старшим авторитетам, которые уже квалифицированы. Шрила Прабхупада говорил о такой вещи. Как-то он одного из учеников повел к себе и сказал: «Сколько ты можешь съесть чапати?» Он говорит: «Ну, чтобы объесться, 10!» Он говорит: «А я разве тебя спросил, чтобы объесться?» Он такой: «Ну, вы как-то так сказали, сколько ты можешь?» Я сразу представил, что это надо съесть столько, что вот вообще вот. И он говорит: вот видишь, а вот Бхагавата, там был один преданный Бхагавата, он сказал, а вот Бхагавата, он может съесть 20 чапати, мгновенно их переварить и очень много распространить книг. Он говорит: Значит, тебе ни в коем случае нельзя есть 20 чапати и даже 10. Это был вопрос как раз вот такой. Как определить, сколько мне надо пищи употреблять и как? Пожалуйста, можете еще. Если мы не очень хорошо знаем шастру, как определить, есть у нас позицию ложного эго? Если мы не очень хорошо знаем шастру. Как определить действие у нас ложного эго или позицию ложного эго? В любом случае, есть такое слово шилану, шилану бхакти уттамам. Это вот нектаре преданности. То есть мы должны узнать правила определенные. И в этих правилах, в этих рамках этих правил стараться действовать. Мы должны узнать эти правила, почему так надо действовать, и действовать. И действовать для удовлетворения Кришны. Анукульяна Кришнану, Шилану Бхактивитам. И желать только получить преданность взамен. Это, в общем-то, такое умонастроение можно культивировать с самого начала, если стараться это делать. Потому что качества, они не приходят сами каким-то образом. Вот Кришна называет знанием что? Качество, так ведь? Он говорит, вот это, он перечисляет качество, и потом говорит, все это я называю знанием, все же, что помимо этого, я называю, провозглашаю невежеством. Качество как знание приходит. Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря пониманию он приобретает что? Знание. А получив знание, он успешно переправляется через океан мирского бытия. Таким образом, мы должны понимание сначала получить. Мы сразу хотим знания. Но знание не приходит без понимания. Сначала человек должен получить понимание необходимости этих качеств. Вот смотрите, я начал говорить. Нежелание искать несовершенство в других. Я могу начать, но я должен понять, что это необходимо для меня. Так ведь? И когда я понимаю, что это необходимое качество именно для меня и какое-то еще, тогда я начинаю что? Стараться его применять. То есть теоретически изучить и применять. Таким образом, гьянам, вигьянам, сахитам. Я не только говорю об этом, но и пытаюсь это что? Вигьянам, да? Как бы пытаюсь реализовать это знание. Потому что очень хорошо понимаю, как оно мне лично, что необходимо в служении Гуру и Кришне. Потому что без знания я не смогу ничего сделать. Пожалуйста, еще можете какие-то вопросы. Если человек, допустим... Сколько у меня времени? Нет. Вы не устали? Нет. Пожалуйста. Если человек, допустим, он начинает других, но под себя, он начинает аюрведу говорить, и он как бы всех думает, что вот вы должны питаться только так, или астрологию, то есть жить должны только так. Как правильно? Кто относится? Уже устал, спасибо большое вам. Свободно. А кто, если хочет что-то задать вопрос, можете послушать. Вот вопрос был такой задан. Что делать, если какие-то преданные, они на все смотрят с позиции аюрведы и пытаются также всех остальных вовлечь в такое видение, в такой процесс деятельности и таким образом оказывают некое давление на других личностей. А какое давление? То есть они как бы говорят, ну это не авторитетно, в аюрведе говорится вот так и будет. В любом случае мы говорим о нескольких уровнях сознания. Говорится, то, что для кого дорого, тот принимает такое. И мы не должны думать, что если для меня это дорого, то обязательно... Поэтому есть такой стих в Бхагавад-гите. То, что для одних нектар, для других яд. И наоборот. Должны это хорошо понимать. Для меня это хорошо, может быть. Вот такое видение. И мы должны всегда уважать видение друг друга. Поскольку все мы на разных уровнях находимся, на разных ступенях. И все, что нам благоприятствует в нашем духовном продвижении, должно быть использовано. Все. Понимаете? И помните, Бхактирасамрита Сингху, Шрила Рупа Госвами говорит о том, что нужно принять все, что благоприятно для духовной жизни, и отвергнуть все, что для меня. И если я, допустим, чувствую, что для меня сейчас было бы это неплохо использовать, чтобы продвинуться в своем служении Гуру Кришне, я могу это принять. Но если я вижу, что это становится препятствием, какой-то перекос начинается, я уже приобретаю какое-то неправильное видение, то, несомненно, я должен это отвергнуть. Очень часто мы, мое мнение, Я замечал, что мы иногда не совсем понимаем, что благоприятно, что неблагоприятно. Кто-то нам навязывает, это благоприятное или неблагоприятное. Но вы помните гопи, они считают неблагоприятным все, что не доставляет удовольствия Кришне. Понимаете? Они не думают, о, мы сквернимся или что-то. Если это в итоге доставит удовольствие Кришне, я готов оскверниться. То есть перейти все рамки законов какие. Потому что и Арджуна, помните, да, он начинает сражаться. И в Бхагавадгите самое первое объяснение. С позиции мирской религиозности Арджуна приготовился совершить великое злодеяние. Так ведь? Намереваясь сразиться со своими. Но с позиции сознания Кришны, служения, он приготовился совершить великое что? Служение. И он также начинал думать, я осквернюсь от этой битвы. Он беспокоился о своей чистоте. Поэтому вот этот тонкий момент, о чем мы должны беспокоиться? Мы должны беспокоиться о чистоте служения, нежели какой-то о чистоте собственного самолюбия, да, чистолюбивыми. Как вот у меня маленький сын есть, и он лекции слушает, потом вымоется так хорошо, все, вычистит зубы, выйдет и говорит, все, папа, я чистый преданный, нет? Да, чистый. И у нас иногда такое же представление о чистоте внешней. Еще есть вопросы у вас? Спасибо большое. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шимада, Киджай. Большое спасибо за ваше терпение. Смотрите, я, допустим, если чувствую, что негодяй, тогда я активно пытаюсь не быть негодяем. А иногда очень опасно, если наше состояние негодяйства, оно в пассивное состояние. То есть мы пытались что-то делать, кто-то нас убедил, что мы негодяи, и мы из-за этого даже перестали пытаться стать какими-то нормальными людьми. Вот здесь надо быть очень осторожным. Чьи лекции слушать, если мы чувствуем, что на нас лекция может быть просто высококлассно. Но если мы чувствуем, что она нам лично, такое настроение, то лучше нам не слушать. Мы должны быть осторожны. Потому что все, что для одних нектар, для другого может быть ядом даже, то же самое. Одна и та же деятельность может быть причиной возвышения, и та же самая деятельность для кого-то может стать причиной деградации. Человек разуверится в себе, слушая эту лекцию. Поэтому я всегда прошу свои лекции слушать очень осторожно. Что в каких-то лекциях я как бы жестко, в каких-то очень мягко отхожу, в каких-то атакую, в каких-то наоборот. Понимаете? А когда преданные слушают мои лекции, из той оперы вытащили отсюда, отсюда, это как из Бхагавадгиты христиане делают. Из демонов я прохлад, убей их всех, их принесешь им благо. И если так навыдергивать из Бхагавадгиты, то Бхагавадгита демоническое произведение. Так ведь? Вот так же порой мои лекции надергают это всю и думают, вообще нормально, какой-то вообще чеканут. Он там такие, но я понимаю их, я их не осуждаю. Просто они в цепи последовательные ничего не знают, не знают о моих взаимоотношениях с этими преданными. И поэтому у них нет отношения, а все же передается через что? Через отношения. Есть отношения, я могу вам что-то сказать, и вы приняли. Нет отношений, хоть я вам буду говорить самые исключительно правильные вещи. Вы не сможете их принять, как бы вы ни хотели, потому что нужны взаимоотношения, взаимные отношения. Вы жаждете получить именно от меня, а я жажду именно дать вам. Да? И это взаимные эти взаимоотношения являются источником передачи какого-то знания и служения. Таким образом, мы должны развивать взаимоотношения в сознании Кришны. Если нет отношений, сложно что-то кого-то заставить. Мы будем бегать с этим вот плеткой, колокольчики вешать там. Понимаете? А можно к этому слову вставить? Я думаю, единственный способ, если мы видим недостатки, это начать учиться видеть в нем достоинство какое-то. Потому что у всех есть недостатки. Нужно избавиться от этого настроения. Как только мы кого-то видим, и кто не удовлетворяет наши чувства, мы тут же начинаем искать в нем недостатки. Нужно постараться увидеть хорошие качества, не сомненно. Постараться. И вот здесь целая наука. Увидеть нельстиво его, то есть у него нет этих качеств, а мы его как бы наделяем, да, как у Джадабар, Махарадж Бхарата, оленя. А мы на самом деле, потому что всегда есть у человека какое-то хорошее качество, которому нам бы неплохо было бы у него научиться. Вы согласны? Всегда есть что-то то, чего мы не имеем. И это нас бы могло как бы дополнить нашу природу, несомненно. Которую он мог использовать. Поэтому он как бы видел их как Бога, эти три вайшнавов, как бы Прасад и Чинамриту Гуру. Он видел как бы их как великих личностей. Как Бога. Отличными. Да, он как Богу им поклонялся. То есть единственный источник его надежды был. Поэтому он в этом настроении был. Он как Богу служил. Этой пыли из их стоп. А раз они носят, значит, у него к ним какое-то такое отношение рождалось. Постепенно. Мне в данный раз особенно пробивало, когда вот чувствовал, что когда он осознал свою группу падшей личности. Меня прям вот так вот. One is situated on transcendental plane. This chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is directly enacted from the spiritual platform, surpassing all lower status of consciousness, namely sensual, mental, and intellectual. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part in it. The chanting should be heard from the lips of a pure devotee of the Lord, so that immediate effect can be achieved. As far as possible, chanting from the lips of non-devotee should be avoided, as much as milk touched by the lips of a serpent causes poisonous effect. The word hara is the form of adoration, the energy of the Lord. Both Krishna and Rama are forms of addressing directly the Lord, and they mean the highest pleasure eternal. Hara is the supreme pleasure potency of the Lord. This potency, when addressed as Hare, helps us in reaching the supreme law. The material energy, called as Maya, is also one of the multi-potencies of the Lord, as much as we are also marginal and potency of the Lord. The living entities are described as superior energy than matter. When the superior energy is in contact with the inferior energy, it becomes an incompatible situation. But when the supreme marginal potency is in contact with spiritual potency, Hara, it becomes the happy, normal condition of living entity. The three words, namely Hara, Krishna and Rama, are transcendental seeds of the Mahamantra, and the chanting is spiritual call for the Lord and his internal energy Hara for giving protection to the conditioned soul. The chanting is exactly like genuine cry by the child for mother. Mother Hara helps in achieving the grace of the Supreme Father Hari or Krishna, and the Lord reveals himself to such sincere devotees. No other means, therefore, of spiritual realization is as effective in this age as chanting the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.